Глава 31. В гостях у Елена. До сих пор не понимаю, как меня уговорили. Дима с Мариной настолько гармонично спелись, что я не могу противиться их желаниям. Если вспомнить наше знакомство с первой минуты, я ни разу не сказала Диме «нет». Ни разу. И сейчас мы едем к его маме, потому что я согласилась. Я по жизни не трусиха, но сейчас у меня поджилки трясутся. И чем дольше мы едем, тем сильнее я мандражирую. Даже руки замерзли и вспотели. Я ни разу не знакомилась с мамами мужчин. Славу до 19 лет воспитывала бабушка. Потом она умерла, а других родных у него не было. Веньямин о родителях вообще не заикался. И я как-то не спрашивала. А Дима везет меня к маме после нескольких недолгих встреч. Я не знаю, как себя с ней вести, что говорить. Она наверняка привыкла к Юле. Может быть, у них отличные отношения. А тут я, еще и с дочкой. Делать вид, что мы с Димой просто друзья, боюсь, не получится. Достаточно посмотреть на него, чтобы увидеть в его глазах одержимость мною. И я на него смотрю точно так же, как на лучшего мужчину в мире. «Лена, не трясись!» Дима легонько сжимает мою руку. Поддерживает, согревает заледеневшие пальцы. «Мои совсем не страшные, ты им понравишься. Ты нас на смотрины везёшь?» Дима ухмыляется. «Была такая мысль». «Так и думала, ты чудовище». Беззлобно толкаю его кулачком в плечо. «Ты знаешь об этом?» «Конечно». Довольный собой, мужчина одаривает меня задорной улыбкой. «Ещё какой? Не переживай, я сказал, что мы коллеги». «И тебе поверили?» Вот и посмотрим. Димина улыбка, как бы там ни было, меня успокаивает. Он отбил меня у веника, отстоял у Олега и Ники, и я уверена, не даст в обиду у матери. Хотя, наверное, она у него хорошая. Если даже Маринка, поговорив с незнакомой женщиной меньше 5 минут, запросилась к ней в гости, значит, и мне бояться нечего. Утешение слабое, но какое есть. Маришка глазеет в окна, крутит головёнкой в разные стороны. Так далеко она еще не ездила, тем более за город, где вместо привычных высоток морем простираются цветущие желто-зеленые поля. Рядом с дочкой в прозрачной коробке важно восседает торт. Кнопка его сама выбирала в кондитерской, а мне с большим трудом удалось уговорить Диму, что оплачу я его сама. Все-таки это мы едем в гости, а он почти к себе домой. Дорога действительно заняла по времени меньше часа. Попутных машин в этом направлении встретилось мало, а значит, пробки нам не грозят. Если придется возить дочку утром и вечером по этому маршруту, мы въезжаем в небольшой поселок с недавно заасфальтированной, еще без разметки, дорогой. Проезжаем несколько улиц с одной- и двухэтажными домиками. Здесь, в отличие от города, много зелени, пёстрых цветов, в палисадниках. Кажется, если открыть окно, то салон тут же наполнится благоухающими запахами, что источают яркие краски разнообразных цветущих растений. Маришка сзади тихо охает. Ей уже все нравится. «Мам, мам, смотри, пряничный домик. А этот на дворец похож, а этот с балкончиком. Ух ты!» Я тоже кручу головой во все стороны. Дима улыбается радостным возгласом кнопки. «Дим Димыч, а у бабы Любы есть балкончик? А у нее дворец, теремок или избушка?» «Скоро сама все увидишь». «А мы скоро приедем?» — нетерпеливо ерзает Марина. «Скоро. Еще один поворот, и все. Чем меньше остается до пункта назначения, тем стук-отток в груди моей становится громче и чаще с каждым оставленным позади метром. «Ну ты паникерша», — посмеивается Дима, посматривая на меня время от времени. «Так заметно, да?» «Ага. Думал, попросишь повернуть обратно». «Я хотела. Если бы не Марина, попросила бы». «Дочка у тебя уникальная. Если бы не она, мы бы не встретились». «То есть ты признаешь, что в северный ветер по твоей наводке меня взяли?» «Косвенно я поспособствовал, да, но решение принимал Олег». «Я так и знала. Чудовище!» Дима заглушил машину у высоких металлических ворот. Домика не видно за глухим забором и высокими кронами плодовых деревьев. Кто же там живет? В предвкушении нового обрадовалась дочка. Вот сейчас и узнаем. Дима сделал два коротких гудка. «Приехали. Выгружаемся». Уф, страшновато. А вот Маришке и Диме весело. Ну ладно, уговариваю себя успокоиться. Будем действовать по ситуации. Едва мы с Маришкой выбрались из авто, и я взяла торт в руки, как, чуть поскрипывая, открылась дверь, и нас вышли встречать. Девочка лет 13-14, с темно-русыми распущенными волосами, длиной до лопаток, в коротком цветастом платьице и фиолетовых шлепках, и женщина лет за 50, которую бабушка язык не повернется назвать. Димина мама невысокая и довольно-таки красивая, в легком домашнем платье-халате, с короткой прической. Волосы у нее темные, с шоколадным оттенком, завиваются в легкие локоны, а лицо милое, с добрыми лучиками-морщинками, что образовались от широкой приветливой улыбки. И сразу видно родственников. Одинаковый разрез глаз, улыбка и внимательное разглядывание меня и Марины в четыре глаза. А еще поразительное сходство Димы с мамой, а Алисы с Олегом. Мы все хором здороваемся. Только мы с Маринкой немного рабея. А потом дружно смеемся над синхронностью, и нервозность моя немного падает. «Так вот ты какая, девочка Марина!» Радушно улыбается женщина, приседая возле моей малышки, обхватив ее за талию, покрутила ее в разные стороны. «Ну-ка, дай на тебя посмотреть. Красавица, от женихов отбоя не будет». У Маринки рот душит комплиментов. «Мама, Алиса, знакомьтесь, это Елена. Ну а с Мариной вы уже успели познакомиться». Представляет нас друг другу Дима. «Лена — это моя мама Любовь Михайловна и племянница Алиса». Димина мама выпрямляется. «Очень приятно», — говорит Любовь Михайловна, а сама стреляет глазами то в меня, то в Диму. Проницательная женщина улавливает между нами химию. «И мне тоже», — отвечаю ей. «Простите, что мы так неожиданно вам на голову свалились. Моя мама уехала в санаторий, а садик неожиданно закрыли на карантин. Дима сказал, что вы не против присмотреть за Мариной». «Да что вы. Нам с Алиской только в радость, а то сидим все лето дома, друг с другом в гляделки играем. Да что ж мы на улице стоим? Проходите, проходите». Любовь Михайловна машет нам, приглашая внутрь двора. «Мы блинчики напекли, сейчас почаевничаем со свежим вареньем да сметанкой». «А мы торт привезли», — подает голос Марина. «Я сама выбирала». «Ну, конечно, как не похвастаться?» «И с тортом, конечно». Он, наверное, очень-очень вкусный. Идемте же. Любовь Михайловна торопится и скорым шагом скрывается в зелени двора. Я выдыхаю. Начало хорошее. Алиса подходит к Марине и тянет ей руку. «Привет, я Алиса. Пойдем к нам в гости. У нас там столько всего интересного». Алиса на две головы выше моей дочки, а разговаривает на равных, будто каждый день общается с пятилетками. «Пойдем». С готовностью отзывается Марина, с радостью вкладывает свою ладошку в протянутую Алисину руку и, важно, шагает с ней рядом во двор. «Как там батя?» Проходя мимо Димы, негромко спрашивает Алиса. «Лютует?» «Есть немного». «У Ники пузо не рассосалось?» «Не дождешься». Дима озорно прищуривается и трунькает племянницу по носу. «Иди, тренируйся!» Кивает на Марину. Алиска корчит ему забавную рожицу и, нисколько не стесняясь моего присутствия, заявляет. «А ничего у тебя, коллега, симпатичная». «Еще бы», — расплывается довольной улыбкой Дима и притягивает меня к себе за талию. От неожиданности мне приходится зашипеть на него и легонько ударить по рукам за самоуправство. «Дима, что о нас подумают, Алиса и твоя мама?» — выговариваю ему ворчливо. «Да они и так уже все поняли». Чудовище увлекает меня за Алисой и Мариной. «У Алисы отношения с Никой не очень», — поясняет Дима, пока мы идем неторопливо позади всех по выложенной брусчаткой дорожке. Почему-то, мне кажется, Дима специально притормаживает нас. «Понятно. Печально. Надеюсь, они найдут общий язык. Кстати, что ты пообещал Алисе и маме за Марину?» «Секрет фирмы». Дима вдруг притягивает меня к себе, увлекая с дорожки в сторону. Под раскидистое дерево. Кажется, это старая черемуха. Низкая густая крона мгновенно скрывает нас от посторонних глаз. «Попалась!» Прижимает меня спиной к стволу дерева и впивается жадным поцелуем. Голова идет кругом. Этот невозможный человек 2 дня подряд выбивает у меня почву из-под ног всем, чем можно. Внезапным появлением на работе, прикосновениями, словами, реакцией, поступками. Сейчас вот спонтанным поцелуем. Или он заранее его спланировал и специально меня заманил. Змей-искуситель. Я, о боже, растворяюсь в невероятно мощных ощущениях. Отключаюсь от внешнего мира. Забываю, кто я, где я. И тем более, что мы приехали к его маме. Парю в сладкой эйфории страсти и желания, захлебываясь в эмоциях, задыхаясь от такого простого и понятного чувства. Счастье. А он целует. Горячий, требовательный язык исследует, ласкает, танцует с моим, кружит, закручивает. Руки сжимают талию, пальцы скользят чуть выше, ниже, снова выше, и все поверх пиджака. Дима сдерживается изо всех сил, чтобы не дать себе волю и не начать путешествовать смелее, а мои руки заняты, потому что за мужской спиной я держу обеими руками наш торт, слабо надеясь, что он не выпадет из ставших ватными рук. А Дима так целует, что сердце замирает, а потом ухает куда-то вниз живота, и там раздувается до невероятных размеров. Вот-вот взорвется. «Дима», — шепчу, оторвавшись от ненасытных губ, чтобы глотнуть воздуха. «Чудовище мое в человеческом обличии. Нас же увидят. Видишь, что ты со мной делаешь?» Жесткие губы смещаются в сторону. Теперь поцелуи достаются кончику губ, щеке, скуле, двигаются к ушку и выше, к вискам. «Я потерял голову из-за тебя». Резко смещаются к шее, выпадают на чувствительную пульсирующую венку, слегка прихватывают кожу. «Найди ее, она тебе еще пригодится. Ах!» Тело пронизывают тончайшие нити электрического тока. Ноги слабеют. Я бы упала, если бы не Димины руки на талии и надежная опора в виде ствола дерева сзади. «Это только начало», — рычит оголодавший мужчина, скользя языком ниже, к зоне декольте, оттягивая ворот блузки. Щекотно и жарко одновременно. Я извиваюсь под натиском наглых губ обезумевшего мужчины, достигаю высшую степень неудовлетворенности, но знаю, что это только начало. Мучиться и мне, и Диме еще несколько долгих дней. «У меня здесь своя комната, хочу тебе ее показать». О том же самом думает мой искуситель. «Заманчиво, но нет, это неудобно». «Ах, Дима, я тебя начинаю бояться». «Трепещи, женщина». Жарко урчит, поднимаясь по шее вверх. «Твое чудовище вышло из спячки и жаждет любви». «Мама еще не приехала, а здесь...» «Нет». Губы не заняты, дышать можно, но не получается. Легкие сжаты, в груди полный вакуум. И не только в груди. Под этим деревом нет воздуха, и, кажется, во всем поселке и в целом на планете он кончился. «Значит, я буду сводить тебя с ума своими поцелуями, пока мама не приедет, а потом украду. На всю ночь?» Дима отвечает одновременно с вопросом Алисы, что кричит нам где-то неподалеку. «Эй, ну где вы там?» А что ответил Дима, я не разобрала, но мне показалось. «На всю жизнь». Мы замираем, глядя друг на друга, сбивчиво дыша, а потом беззвучно прыскаем от смеха. Еще не хватало здесь спалиться. «Идем, идем!» — кричит, обернувшись Дим Димыч, и снова возвращается ко мне, нежно обводит костяшками пальцев контур лица. «Поцеловав тебя в первый раз в нашем кафе», — говорит практически в губы, «я мечтал снова повторить наш поцелуй, и не один раз». «Эй, это вообще-то мое желание!» Тихо возмущаюсь, растекаясь желейкой от низкого голоса своего чудовища. «Да? А почему раньше не сказала? А ты почему раньше не сделал?» «Понял, исправлюсь. А теперь надо идти. Нас ждут». И, коротко чмокнув меня в пылающие губы, Дима поправляет мне растрепанные волосы. Смахиваю с его плеч листики. Мы те еще шкодники. Губы у обоих горят, в глазах лихорадочный блеск, ноги ватные. «Как теперь показаться в таком виде твоим родственникам? Они же поймут, почему мы потерялись, и примут меня за легкомысленную девицу. Они примут тебя за мою любимую женщину». Дима берет меня за руку, забирает торт, ведет за собой из нашего укрытия. «Ты недавно расстался с другой», — говорю ему в спину. «Они не поймут, не примут. Дима разворачивается. Свободная рука ложится мне промеж лопаток. Успокаивающий, невероятно теплый, уютный жест. «Запомни, нет никакой другой. Есть только ты и я. И вы с Мариной — мой выбор. Кто бы как это ни принял». Уверена, четко, не моргая. Я верю. Никому бы не поверила, а ему верю. Дима выводит нас с другой стороны дерева. Мы идем по коротко стриженному газону в сторону, частично спрятанного в зелени деревьев дома, проваливаясь каблуками в мягкую землю, поэтому приходится идти почти на носочках. Вот бы босиком здесь погулять. Голова кружится от смеси запаха цветущих растений, Диминой туалетной воды и эйфории. На губах все еще ощущаю вкус его поцелуя. В животе кружат бабочки. «Фонтан Лене показывал», — поясняет Дима Алисе, что с прищуром подозрительности смотрит на наше приближение. «Фонтан? Тут есть фонтан?» Стараюсь выглядеть так, будто действительно видела фонтан, а не целовалась тайно под кроной дерева. Только бы не было каверзных вопросов о фонтане. Между тем снова думаю, какое поразительное сходство у Алисы с отцом. И черты лица, и мимика один в один. Наверняка и от характера что-то передалось. Алиса стоит на крылечке двухэтажного симпатичного домика. Все-таки теремок. Рядом с Алисой. Мамочки. Я мгновенно забываю и о поцелуе, и о проснувшемся после поцелуя возбуждении, и о неизвестном мне фонтане, который мы якобы смотрели только что. Рядом с Алисой Марина и большая лохматая псина ростом с мою дочь. Собака без ошейника и намордника. Марина одной рукой гладит ее по загривку, другой по шее и что-то наговаривает ей на ухо. «Дима, скажи мне, что это коза», — умоляю Дим Димыча, хватая его за рукав. «Это Джесси, она не опасная», — успокаивающе поддерживает меня мужчина. «Джесси, ко мне». Псина при виде Димы в прямом смысле слова расцветает на глазах и, сорвавшись с места, мчится в нашу сторону. «Это не собака, это лосиха. И я боюсь, что она собьет нас обоих с ног. Это в лучшем случае. В худшем — сожрет. Вон какие огромные клыки торчат из раскрытой пасти, а длинный язык и вовсе парусом развивается. Едва левого уха не достает. «Дима, я боюсь!» Тихо верещу и прячусь за спиной мужчины. Выглядываю, когда Джесси в несколько огромных прыжков добегает до Димы и сходу встает на задние лапы, а передними — ему на грудь. В таком положении мы с ней оказываемся одного роста. Марина смеется, собака тоже счастлива и громко дышит, разинув пасть. С огромного розового языка капают громадные слюни. «Джесси, ай, красавица!» Дима ласково треплет за холку собаку, гладит за ушками. «Соскучилась? Как тебе наши гости? Давай-ка знакомиться». «Сидеть!» — командует. Джесси послушно садится и преданно смотрит то на меня, то на Диму, то косится на коробку с тортом в его руке. «Джесси — это Лена. Лена — это Джесси. Джесси, поздоровайся». Собака поднимает лапу. С опаской тяну к ней руку, пожимаю. Ощущения от лохматой толстой лапы необычные. «Здравствуй, Джесси. Приятно познакомиться». Голос подрагивает, но собака вроде страха моего не замечает. Такая же счастливая морда, столько внимания, и все ей. «Мама, Джесси добрая, и у нее еще щеночек есть». Марина уже держит в руках лохматый комок дымчатого цвета, тоже с розовым языком, который елозит по лицу моей дочки. «Это Джеки». И хохочет от щекотки. «Дима, ты понимаешь, что твоя мама и Алиса от Марины теперь не избавятся? Она всю жизнь мечтает о собаке или кошке и только-только успокоилась с рыбкой». «Не вижу в этом ничего плохого. Дети должны общаться с животными. Это еще и иммунитет укрепляет». «Я понимаю, я переживаю за твоих родных. И вообще, разговор шел только о козе». «Так коза есть, мы просто еще не дошли до нее». «Сразу предупреди, какие еще животные живут у твоей мамы?» «Ребята, чай стынет». Выйдя на крылечко, зовет всех Любовь Михайловна. «Идем». Хитро улыбается Дима, не ответив на мой вопрос, и тянет за собой в дом. «С таким зоопарком Маринку никакими ковришками не заберу отсюда», —